перечислите 10 своих качеств, делающих вас привлекательными для противоположного пола. Спросите себя, какие уникальные, присущие мне черты я могу внести в отношения с близким человеком? Если окажется, что вам трудно составить такой список, попросите своих друзей помочь. Третье. Оцените свою внешность и гардероб. Вам нужен человек с хорошим вкусом и откровенный. Составьте список отдельных сторон вашей внешности, над которыми надо поработать. Это может выглядеть примерно так. Моя внешность. Что надо сделать? И срок исполнения. Первое. Волосы. Второе. Кожа. Третье. Зубы. Четвертое. Вес. Пятое. Физические упражнения. Шестое. Одежда. Для работы. Для досуга. Для свиданий. Десятое. Аксессуары. Обувь, пояса, украшения. Одиннадцатое. Очки или линзы. Для женщин. Двенадцатое. Косметика. Тринадцатое. Маникюр. Для мужчин. Четырнадцатое. Усы, борода. Четвертое задание. Пересмотрите содержимое ваших шкафов. Все, что не помогает вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом, должно быть беспощадно изгнано из шкафа. Кто из вас не сможет решиться на этот подвиг без посторонней помощи, позовите решительного бескомпромиссного друга, который заставит вас выкинуть весь хлам. Пятое. Составьте план активных действий. Наш первый тренинг подходит к концу. Надеюсь, поразмыслив, вы поймете, что не так уж все сложно. Вполне выполнимые задания и простые истины, о которых мы просто порой забываем. Поэтому почаще обращайтесь к ручке и бумаге. Вообще хорошая практика завести дневник. Хотите, пишите туда свои секреты, но я вам советую писать свои цели и достижения. Делайте заметки. Во-первых, вы уже не отмажетесь от взятых на себя обязательств. Во-вторых, вы сможете отследить свои успехи и достижения. Кстати, почаще пишите, что хорошего вы смогли сделать за сегодняшний день. Чему полезному научились? Сделайте это вашей ежедневной привычкой. Тогда вы научитесь позитивно мыслить. А это может многое изменить в вашей жизни. Удачи! И встретимся на следующем уроке тренинга.